Глава 30. Я отвез Бетти на ее квартиру. Она снимала жилье вместе с другой девушкой, которая работала в редакции корректором. Мы постояли у подъезда. Я поцеловал Бетти и с грустью посмотрел, как она заходит внутрь. Мне же сегодня предстояло совершить еще несколько разных дел, от которых зависело многое, включая и мою жизнь. Был поздний вечер, но лавка оккультных товаров работала. Я переступил через порог. При виде меня Айзек Шнобель едва не полез на стену, а его помощник и вовсе с позором спрятался в подсобке. Губы Айзека подрагивали, руки тряслись старческой дрожью. Я высыпал на прилавок несколько патронов 45-го калибра и положил рядом с ними рисунок Бетти с охранными заклятиями. Торговец перепугался еще сильнее. «Срочный заказ», — объявил я. «Мне нужно, чтобы ты аккуратно нанес на каждый из патронов надпись, которая изображена на этой картинке. У тебя ровно 2 часа времени. И не вздумай налажать. Тогда я вернусь и разнесу твою лавочку к ядреной фене. Ты меня понял?» Айзек часто закивал. «Этого хватит? Я оставил на прилавке 2 мятые купюры». «Да, да, вполне», — заверил торговец. «Приятно слышать. Отложи в сторону все дела и займись этим заказом. Время пошло». Я покинул лавку, надеясь, что несчастного Айзека не хватит Кондратий. Это было бы весьма несвоевременно. Дальше по плану был телефонный звонок в посольство Арабии. С большим трудом удалось добиться, чтобы меня связали с Ахмараджа. Наконец, второй секретарь посольства взял трубку. «Слушаю». В его голосе сквозило раздражение смертельно уставшего человека. «Господин Керим Ахмараджа?» «Да, это Керим Ахмараджа собственной персоной. С кем имею честь говорить?» «Рик Дональд. Мы вместе нашли труп господина Али Мугараба». «Рик?» «Да, я вспомнил вас. Слушаю внимательно. Мне нужно встретиться с вами». «По какому вопросу?» — безжизненно спросил второй секретарь. «Это касается смерти визиря». «Не понимаю», — вяло сказал он. «Убийца установлен, скоро суд. А я завтра вечером отбываю вместе с телом почтеннейшего Али Мугараба на родину и вряд ли вернусь обратно». «Вас наказали?» — сочувствием спросил я. «На мне лежит косвенная вина за его гибель», — дипломатично ответил Ахмараджа. «И все же я настаиваю на встрече». «Да уж, вы действительно очень настойчивы. Хорошо, приезжайте в посольство. Я распоряжусь, чтобы вас привели ко мне без проволочек. Не вариант. Встреча должна состояться на нейтральной территории. В посольстве слишком много посторонних глаз и ушей. Почему я должен все бросить ради того, чтобы иметь удовольствие снова лично лицезреть вас? Всплыли новые обстоятельства. Они будут вам интересны. Повторяю, полиция нашла убийцу. Если узнали что-то новое, обращайтесь к ним. Тем более вы сам полицейский. С недавних пор больше нет. Мне очень жаль. О, право, не стоит жалости. Но мы ушли в сторону от основной темы. Нам обязательно нужно увидеться. Причем вне стен посольства. Господи, простонал Ахмараджа. Вы это серьезно? Более чем. Только после нашего разговора я приму решение. Стоит идти в полицию или нет? На свет могут выплыть факты, которые негативно повлияют на имидж вашей страны. Поверьте, это не шутки. Да уж какие тут могут быть шутки? Ладно, вы заинтриговали меня. Где и когда планируете провести эту встречу? Я сообщил. Собеседник тяжко вздохнул, но в итоге согласился. Хорошо, я буду на месте. Договорились. Если чего-то опасаетесь, можете взять телохранителя. Думаю, Джафар гарантированно обеспечит вашу безопасность. Я не возражаю. Я прислушаюсь к вашему совету. До завтра. Разговор закончился. Я снова заехал в лавку Шнобеля. Заискивающе заглядывая в глаза, он сообщил, что мой заказ готов. «Обращайтесь к нам. Мы готовы пойти навстречу любым пожеланиям наших клиентов», — затараторил Айзек. «Все может быть», — туманно сказал я, — и отправился домой, стараясь выкинуть из головы мысли о том, что со мной будет, если ловушка, которую я приготовил, не сработает. Перед сном набрал полную ванну воды, лег в нее и, уставившись на побеленный потолок, попытался расслабиться. Что бы ни произошло завтра, я должен быть к этому готовым. Меня быстро разморило. Сказывалось напряжение нескольких дней. Я еле добрался до кровати, не раздеваясь, обессиленно рухнул на нее. Зазвеневший будильник заставил меня оторвать голову от подушки. Я сел, опустив ноги на холодный пол. Серое промозглое утро не предвещало ничего хорошего. Меня охватила полнейшая апатия. Я начал жалеть, что затеял эту игру. Силой воли заставил себя приготовить завтрак. Есть не хотелось. Желудок протестовал, но я впихнул в себя порцию яичницы с беконом. Сделал пару тостов, намазал их абрикосовым джемом и принялся жевать, запивая крепким кофе. Чтобы окончательно проснуться, включил приемник. Оттуда полилась веселая джазовая мелодия, преувеличенно бодрая для этого времени суток. Я прошел ванную, сполоснул лицо холодной водой. Немного подумал и принялся бриться. Если что-то пойдет не так, умру выбритым до зеркального блеска. Не так стыдно потом будет. Автомобиль словно чувствовал мое настроение. Двигатель долго не заводился. Я почти отчаялся и собрался ехать на такси, но кто-то на небесах сменил гнев на милость. Мотор фыркнул и заработал. «Пора», — сказал сам себе я, выжимая сцепление и плавно дожимая газ. В общественном парке не было ни души, разве что в самом дальнем конце у забора стоял фургон электрической компании. Правильно, давно пора позаботиться об освещении. По утрам и вечерам здесь темно. Гулять страшновато. Я шел по красной дорожке и, дойдя до знакомой беседки, остановился. Все началось именно здесь, и здесь же должно закончиться. В утренней тишине хорошо слышались сторонние звуки. Ветер качал верхушки деревьев и гнал рябь по воде в пруду, шуршали опавшие листья. Чуть погодя в эту симфонию добавился шум остановившегося автомобиля. Хлопнули двери. Я посмотрел на часы. Рабиец оказался пунктуальным. Качество не очень распространенное среди восточных людей. Ахмараджа был не один. Чуть позади, подстраиваясь под темп начальника, шагал Джафар. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, оделись весьма неброско. Плащи поверх костюмных двоек, купленных в магазине готового платья, широкополые фетровые шляпы. «Все в сборе», — подумал я. В руках у меня был коричневый саквояжик. Они остановились напротив. Глаза у мужчин были хмурыми и неприветливыми, как это утро. «Я слушаю вас, Рик», — заговорил Ахмараджа. «Надеюсь, мы тут не зря». Голос его был усталым и скучным. «Ну да, я заставил их подняться в такую рань и тащиться в центр города, да еще по такой погоде. Симпатии просто неоткуда взяться». Я показал Ахмараджи коричневый саквояж. Щелкнул замком и раскрыл, демонстрируя пустое дно. Сюда спокойно поместится 50 тысяч хрустов. Я прикинул заранее, потому подготовился. Сейчас тут пусто, а я не переношу пустоты. «Вы спятили?» — разозлился арабиец. Он крутанулся на пятках, разворачиваясь спиной ко мне. «Ни в коем разе. Именно вас только я оцениваю информацию. Или Ларсон запросил у вас больше?» Ахмараджи снова повернулся лицом ко мне. «Какой Ларсон? Что вы несете?» «Ларсон-то?» — хмыкнул я. «Разве вы о нем не слышали?» «Коп-отставник, ныне покойный». «Это переходит все границы», — разозлился Ахмараджа. «При чем тут какой-то мертвый коп? По-моему, вы злоупотребили моим доверием. Я напрасно потратил на вас своему времени. Жаль, Рик, очень жаль. Повторяю, моя информация стоит 50 кусков. В противном случае я иду в полицию и выкладываю им все». «Что?» — скричал Ахмараджа. «Что вы собираетесь говорить в полиции? Не говорите загадками. Я вас не понимаю». «Сдается мне, что нас пытаются шантажировать», — зло произнес да то ли не проявлявшийся Джафар. «Позвольте, я разберусь с этим нахалом». «Еще успеешь», — заверил Ахмараджа. «Сначала пусть выговорится. Мне бы не хотелось прибегать к чересчур радикальным мерам раньше времени». «Ваш прихвостень не ошибся. Я действительно намерен шантажировать вас». «Чем?» Без особых эмоций поинтересовался Ахмараджа. Вид у него был такой, словно он делает мне одолжение. Информации. Речь идет о визире. Женщина, которую обвиняют в его убийстве, не виновата. Я знаю истинного убийцу. Да? И кто же он? Ахмараджи демонстративно зевнул. Сейчас расскажу. Его убили вы, неуважаемый второй секретарь посольства. Не знаю, чем помешал вам бедный визирь. Наверное, кому-то страшно не хотелось, чтобы он стал султаном. Вы получили заказ. Остальное дело техники. Ерунда, усмехнулся Ахмараджа. Ваше психическое состояние вызывает у меня тревогу. Не понимаю, почему я вообще слушаю эти бредни. Потому что это правда. Это слова. Он бросил на меня тяжелый взгляд. У меня есть доказательства. Помните, я говорил вам про Ларсона? Повторяю, я понятия не имею, кто такой этот Ларсон. Я совершенно не понимаю, с какой стати вы его сюда приплетаете. И все же он не ушел, а я продолжил. В тот день Ларсон был в доме визиря. Он следил за Жасмин Корнблад. Это ее обвинили потом в убийстве. Но она не убивала. Это сделали вы, господин Ахмараджа. Ларсон стал случайным свидетелем. «Боже мой, какую чушь мне приходится слышать!» — всплеснул руками арабиец. «Вы сами недавно сказали, что Ларсон мертв. А мертвецы, как вам известно, народ неразговорчивый. У Ларсона был при себе фотоаппарат, делающий мгновенные снимки. Он заснял вас на месте преступления. А потом стал шантажировать». Ахмараджа хмыкнул. «Что, вспомнили, как довели его до самоубийства?» — сказал я. «Очень смешно, право слово. Думали, что это устранило угрозу?» «В ваши расчеты вкралась ошибка». «Что вы несете?» — воскликнул Ахмараджа. «Правду и только правду. Я был последним, кто видел Ларсона живым. Думаю, вы читали газеты, там много писалось об этом. Перед смертью он успел все рассказать мне и сообщил, где находятся снимки. Теперь они здесь». Я выразительно похлопал по внутреннему карману пиджака, в котором у меня действительно лежало несколько снимков. Все, что осталось от богатой коллекции 10 дюймов. Не знаю, сколько Ларсон запросил с вас. Лично мне нужно 50 кусков. Это не такая уж большая сумма. Особенно если знать, что это поможет вам избежать электрического стула. Второй секретарь посольства переглянулся с Джафаром. Тот вдруг выпрямился во весь рост. С его лица вдруг исчезла маска тупого быка телохранителя. Теперь я видел в нем хищника. Умного и жестокого. Меня поразили эти изменения. Кажется, и с моими расчетами что-то не так. Джафар процедил сквозь зубы. Он блефует. Нет у него никаких снимков. Да их и не было. А если не блефует? Прости, Сагиб. Я не успел произвести у него обыск, — повинился Ахмараджа. Сагиб? Второй секретарь назвал своего шофера и телохранителя господином. Кажется, я неправильно расставил акценты, когда думал о действиях этой парочки. «Убей его», — тускло произнес Керим. Он покрутил головой по сторонам. Парк по-прежнему пустовал. «Все равно свидетелей нет. Когда его хватятся, мы будем уже далеко». Я угрожающе выставил саквояж вперед. «Только попробуй». «Что, стукнешь меня своей сумочкой?» — ехидно спросил Ахмараджа. «Взял бы тогда что-то поувесистей». «Вы идиоты. Это не просто саквояж. В него вмонтирован микрофон с передатчиком. Наш разговор слушает и записывает полиция». Я засмеялся. «Не ожидал, что вы клюнете и попадетесь в такую простую ловушку». Джафар побледнел. «Задержи его, раб!» — крикнул он Ахмараджа и рысью бросился к выходу из парка. «Стой!» — заорал я и кинулся за беглецом, однако Ахмараджа помешал мне, сбив с ног ловкой подсечкой. Я кувыркнулся и улетел в кучу прелой травы. «У меня нет оружия, но я убью тебя голыми руками», — пообещал арабиец. Я оторвал голову от земли. Спина Джафара почти исчезла из виду. «Тебе ни за что не догнать Сагиба», прошипел Ахмараджа. «Его не выпустят из страны. Через час, максимум два, все порты, вокзалы и аэропорты будут перекрыты. На него объявят охоту и в итоге найдут. Не сегодня, так завтра. Вы не представляете себе всю мощь полицейской машины». Арабиец хохотнул. «Рик, ты круглый дурак. Это ты не знаешь, с кем связался. Знаю, сказал я, поднимаясь. Это Ифрит. Сверхъестественное существо. Джин из сказок. Кровь застучала в висках маленькими молоточками. Меня пошатнуло. Я до хруста в пальцах сжал кулаки. Я догоню его, а потом убью. Не догонишь, сплюнул Ахмараджа. Я оторву тебе голову. Без башки далеко не убежишь. Похоже, его учили восточным единоборством. Он плавно перетек в боевую стойку и ударил ногой. У него была отличная растяжка. Рабиц точно угодил бы ступней мне в височную долю, но я успел присесть. Пусть это отдалось страшной болью в голове. Никогда бы не подумал, что резкие движения могут причинять столько муки. Все же бокс — великая вещь. Мозг будто отключается. Ты действуешь на одних рефлексах, выработанных годами тренировок. Кто-то скажет, что это выглядит не так эффектно, как восточное рукомашество. Ну и что? Зато эффективно. Меня учили использовать любые промашки противников. Тренер вколачивал в меня эту мудрость, как в боксерскую грушу. Корпус Ахмараджа открылся, и это стало его фатальной ошибкой. Я не мог упустить такую возможность. Мой кулак пошел снизу вверх, словно поршень двигателя, угодив под ребра арабийцу. Что-то хрустнуло. И это прозвучало торжественным маршем для меня и похоронным для Ахмараджа. Все, больше он не боец. Я сломал ему ребро, а то и два. Лучше бы два, конечно. Жаль, что мне эта сволочь требовалась живой. Иначе... Рик! Запыхавшийся Лэмси поспел к шапошному разбору. Вместе с ним был еще один из электриков. Я отправил к ним пинком скрючившегося арабийца. Конец ботинка угодил прямо в копчик Ахмараджа. Тот завыл, как волк на луну. «Пакуйте его, он ваш», — сказал я. И бросился к своему автомобилю. Кто знает, может, еще не все потеряно, и я успею догнать Джафара.